Перстень Солнцевой Девы. Елизавета Дворецкая. 893 год, поздняя осень, Ладога. Глава первая. Стейн, сын Бергфина, приехал в Альдегию в самом начале зимы и сразу получил весьма неожиданное предложение. «Пойдешь с нами кур воровать?» «Воровать? Кур?» Стейн уже довольно хорошо знал славянский язык и все же подумал, что не расслышал или чего-то не понял. К тому же он никак не ожидал, что воровать домашнюю птицу его позовет дочь местного хёвдинга. Уж ей-то зачем? Своих кур полно. Вон, из-под каждой лавки редком головы торчат. Домогость Витонежич, ладожский воевода, всегда был небеден, а в последние несколько лет, судя по обстановке дома, и вовсе разжился. Появились у него и тканные ковры на бревенчатых стенах, где раньше висели только мохнатые медвежины, и кубки из бересового и зеленоватого мутного стекла на столе. Прежние глиняные сосуды, вылепленные женщинами хозяйской семьи, сменились бронзовыми кувшинами, а в кувшины теперь наливают не мед и не пиво, а настоящее греческое вино. Меха здесь никогда редкостью не были, но отделка узорного шелка и серебряная тесьма на кафтане воеводы, пестрые стеклянные бусы на шее у дочери и жены говорили о том, что хозяин имеет выход к богатым торгам Востока и Юга. Еще полтора года назад, когда Стейн со своим дядей по матери Вестмаром Лисом приезжал сюда в последний раз, ничего этого не было. «Ну да, кур! Можно и петухов, но только где он не один. Я знаю, где можно брать, не промахнемся». Смеясь, заверила Веремила и потом, наконец, пояснила. «Это у нас обычай такой. Сварожий день сегодня». Праздник в честь Сварога, 1 ноября. «Вечером пировать будем. А для пира полагается кур не покупать и не приносить, а красть. Понял теперь?» «Теперь понял». Стейн усмехнулся, подумав, что и сейчас его ухитряются сделать таким же дураком с дальнего хутора, каким он был, когда 3,5 года назад впервые в жизни явился в Ардейгью. «Знамо дело пойду. Это подвиг для истинного викинга». «Как она выросла, твоя младшая дочь!» — одобрительно заметил Вестмар хозяину. «Совсем невеста. У нее, наверное, есть жених?» «Вроде как есть», — ответил домогость, но отвел глаза. И Вестмар догадался, что воевода не очень хочет об этом говорить. Появилась Яромила, поставила на стол корыце с теплыми пирогами под вышитым рушником. Приветливо улыбнулась гостю, сказала что-то. Он не расслышал, любуясь ее ясным лицом. Все-таки старшая дочь у хозяина, редкая красавица. Смотришь, и кажется, что в полутьме от нее исходит сияние. У Яромилы уже был ребенок, но она по-прежнему жила дома. Только волосы теперь заплетала в две косы и укладывала вокруг головы. На ее сына, белоголового мальчика 2 с чем-то лет, Вестмар бросил пару любопытных взглядов, пока мать не унесла его. Но спрашивать ни о чем не стал, боясь обидеть воеводу. «Я вижу, домогость, в последнее время боги более чем благосклонны к тебе». Вестмар невольно проводил Яромилу глазами. «В твоем доме прибавилось много дорогой утвари, и людей стало больше. Видимо, быть родичем конунга Кенугарда. Киу-Ява. Куая-Вия. Тролль. Не помню, как его называют эти серкланцы. Киаба? Киев!» — смеясь, поправил домогость. «Ири Киев!» «Да, с той свадьбы дела у нас в гору пошли. Уже 3 года меха, меды и воск по Днепру вниз отправляем в Киев, а там на разные товары меняем. Платье цветное, серебро, посуду, всякое узорочье. Вино вот!» Домогость качнул бокалом из светло-зеленого стекла. Напиток был на вкус воеводы гораздо кислее и вообще хуже привычной медовухи. Зато если пить умеренно, на утро не так болит голова. «А в этот раз верим, сын мой, сам поехал с товарами, аж до Корсуня». «Это где?» Вестмар с любопытством прищурился. «Это по Днепру вниз до Греческого моря, и по морю еще идти. Не помню сколько, сам-то не бывал, но тот Корсунь — город уже греческий. Думаем, там за наши меха еще больше всякого добра выручить можно. По весне сынок уехал. Хотел назад в одно лето обернуться, но сказал, особо не ждите. Если до сворожьей седмицы не буду, стало быть, теперь до весны». Пока старшие были заняты деловым разговором, Веремила взяла с лавки кожух и поманила Стейна за собой. С самого утра ожидание вечернего веселья наполняло ее воодушевлением, поэтому она особенно обрадовалась появлению новых лиц, такому неожиданному в эту пору года. Стейн в разговоре старших участия почти не принимал, только улыбался, слегка прищуривая глаза. Но если его спрашивали, отвечал толково. По всему было видно, что это человек не глупый, добродушный и не заносится из-за того, что в такие молодые годы, лет 18-19, успел не раз пройти по Волжскому пути до самой Булгарии. Веремила смутно помнила его по прежним годам. Он уже не раз появлялся в Ладоге, сопровождая дядю. Но сама она была раньше слишком мала, и едва ли они тогда сказали друг другу хоть слово. Иное дело сейчас. Во внешности Стейна ничего особенного не было. Среднего роста, крепкий по виду, а лицом обычный свей. Короткий прямой нос, высокий и широкий прямоугольный лоб, высокие скулы, из-за чего глубоко посаженные серые глаза кажутся узкими, светлые волосы с легким отливом в рыжину и такая же золотистая щетинка на твердом угловатом подбородке. И шапочка, вязаная костяной иглой из толстой шерстяной пряжи, очень ему шла. Такие шапочки носят многие свейские мореходы. Бегло оглянувшись на дядю и убедившись, что тому не до него, Стейн пошел за девушкой. Снаружи начало темнеть, с неба сыпались мелкие твердые снежинки. По-словенски это называется «пороша». Кстати, вспомнил Стейн. Или «позимка», «поземка». Он хотел спросить об этом у Веремилы, но не решился. Опять смеяться начнет. В присутствии такой красивой девушки любой постарался бы не выглядеть простофирей. Стейн уже видел ее раньше, но сегодня не сразу узнал. В прежние годы третья воеводская дочь была совсем девчонка, и мало кто ее замечал. Все смотрели на старших сестер Яромилу и Дивамилу, похожих друг на друга стройных красавиц с нежными лицами и пышными волосами цвета чистейшего золотистого меда. Дивамила с тех пор вышла замуж, да не за кого-нибудь, а за конунга Кенугарда Аскольда, и уехала далеко, чуть ли не к Греческому морю. Зато Веремила за эти годы вытянулась и стала готовой невестой. Для своих 15 лет это была рослая, сильная девушка. В целом она удалась в брата Верема. Не только ростом и крепким сложением, но и лицом была похожа на него, как ни одна из сестер. Такие же крупные черты, только смягченные по-женски, серые глаза и волосы того же оттенка, темно-русые с рыжеватым отривом, густые и гладкие. Толстая коса спускалась едва не до колен. Красотой Веремила уступала двум старшим сестрам, но вид имела смышленый, оживленный и веселый. К тому же держалась так бойко и уверенно, что сравнивать их никому в голову не приходило. «Ты меня совсем не помнишь?» — спросил Стейн, когда они вышли. «Отчего же? Помню!» Веремила снова засмеялась. «Я помню, как вы приехали перед тем, как Игвалодкабан Волгород разорил. Вас с Вестмаром было двое, ты и еще другой парень. Один, я помню, был в валеной шапке, другой в вязаной». Она бросила луковый взгляд на вязаную шапочку на голове Стейна. «Кажется, теперь я знаю, который из них был ты». «А вот и нет». Со смесью грусти и лукавства опроверг ее догадки он. «Это шапка моего брата Свейна. Он погиб в той битве, когда Игвард пришел с дружиной сюда из Валаборга. И я взял ее себе на память. С тех пор и ношу». Веремила вздохнула. «Да примет его с честью Перун. У меня тоже тогда брат погиб, братоня, и сродья еще 3 человека. А у тебя больше нет братьев?» «Есть еще один. Он остался дома с родителями. Он, Сигурд, из нас троих самый старший. Мы выросли вместе и все время устраивали какие-нибудь безобразия. Вестмар может подтвердить. Ты понимаешь северный язык?» «Сваэрвист?» «Конечно». Веремила лукаво сверкнула глазами, дескать, а как же? «Здорово, пестравка!» Тут же по-славянски окрикнула она девушку, попавшуюся им навстречу. «Что нового?» «Здравствуй, байерница!» Девушка поклонилась. «К смолянам иду». «Я только к братомиричам заскочу. Не опаздывайте там, а то я смолянку знаю. Век будет косу плести да оборы перевязывать». Они пошли дальше, и Стейн продолжал, перейдя на родной язык. «Я помню, однажды дядя Вестмар приехал к нам в гости. Мне тогда было 8 лет, Свейну стало быть 9, а Сиге 11. Мать ему жаловалась, что не может с нами справиться, и что мы загоним ее в могилу раньше времени. Вестмар начал спрашивать: „Сигурд, что ты сделал такого, из-за чего твоя мать огорчена?“ Тот отвечает: „Я ничего не сделал, только бросил в воду камень“. Вестмар говорит, что это, мол, беда небольшая, и спрашивает у Свейна: „А ты что сделал?“ Свейн отвечает: „Я только бросил в воду камень“. Вестмар спрашивает у меня: „А ты что сделал? Тоже всего лишь бросил в воду камень?“ А я отвечаю: „Да нет, это я и есть камень“». Старинный шведский анекдот. Имя Стейн означает камень. Веремила расхохоталась, да так заразительно, что Стейн невольно засмеялся вместе с ней, хотя рассказывал эту маленькую сагу уже 10 раз. Потом добавил: «А теперь у Свейна есть свой камень. Родители заказали резчику поминальный камень, чтобы поставить у себя в усадьбе. Там будет написано: „Бергфин, Асхирт и Сигурд, их сын, поставили этот камень по Свейну, другому их сыну. Он погиб в Альдейге на восточном пути. Они хотят, чтобы он стоял возле Трюгвардова кургана. Трюгвард — это знатный хёвдинг, предок нашей матери. Он заправлял всей округой, а когда умер, то стал иногда выходить из могилы и разделываться с теми, кто ему чем-то не угодил. Но это даже хорошо, потому что своих родичей он никогда не трогал, и много хороших пастбищ освободилось. Наша мать каждый торов день...» Четверг. Название сохраняется и в современных скандинавских языках. «Обязательно носит ему еду и кладет в особое отверстие в склоне кургана. Никогда ведь не знаешь, что способен выкинуть мертвец, и лучше его не зрить. Ведь правда?» «Правда». Согласилась Веремила. Но тут им попалась еще одна девушка. Она стояла у дороги, будто пропуская их. «Здравствуй, Вересеня! Что слышно нового?» «Здравствуй, байерница! Да у нас говорят, что к вам варяги приехали сверху». Девушка взглянула на Стейна. «Да, Вестмар Лис с дружиной. Приходите завтра, про дальние страны расскажут». «Да уж мы придем». Девушка бросила на Стейна настолько завлекательный взгляд, что он даже смутился и пошла своей дорогой. «Ты потом нашим про это расскажи, про вашего прыткого покойника», — попросила Веремила. «Хорошо», — Стейн засмеялся, вообразив, как вытянулось бы грозное лицо Трюгварда Хёвдинга, узнай он, что какая-то девчонка в гардах назовет его прытким покойником. «Сейчас самое время про мертвецов рассказывать. Нынешней ночью Дажбёг власть Марине передает. Она выходит в явь, и до самого рассвета ворота из окрадного мира раскрыты стоят. Это очень страшно и очень весело. Сам увидишь». «А ты любопытная, всех о новостях спрашиваешь». Стейн улыбнулся. «Да нет же!» Веремила опять расхохоталась, даже остановилась и наклонилась вперед, так что ее коса коснулась земли, припорошенной снежной крупой. «Это не я любопытная, а просто они не могут первыми со мной заговорить. Вот я и спрашиваю, нет ли чего нового, чтобы они могли сказать или спросить, если им нужно». «Они не имеют права заговорить с тобой?» Стейн тоже остановился и в изумлении поднял брови. «Почему?» «Потому что я Дева Альдога. Это... как тебе объяснить? Я все равно, что богиня Леля на земле. И еще я Байерница, то есть старшая над всеми остальными девушками. Они меня слушаются, что я скажу, то и делают. Я Хёвдинг среди девушек, понимаешь?» «Примерно понимаю». «Это потому, что ты такого знатного рода?» «Потому что я из старшего рода, из Рюбашичей. Мои предки здесь уже очень давно живут, дольше всех. Там!» — Веремила показала за Волхов, где на другом берегу, неразличимый отсюда, вдавался в воду высокий, заросший кустами мыс. «Там наш город стоял. Я тебе потом расскажу про них». «Это, надо думать, большая честь». «Еще какая! Но если беда нагрянет, если Волхов пойдет назад, меня в жертву принесут». «О, Стейн переменился в лице. У вас так делают? У вас приносят в жертву людей? А у вас, можно подумать, нет». «Я о таком никогда не слышал. Ну, может быть, очень давно». «И у нас давно не было». «Постой. А я тоже не имею права заговаривать с тобой первым». Стейн нахмурился, опасаясь, что по неведению совершил промах, способный оскорбить местных жителей. «Тебе можно, ты ведь не девушка». Веремила улыбнулась и даже прикоснулась к его руке. «У наших парней тоже есть старший байерник. Это Селяня, Селенек, Хатанегов сын, мой двоюродный брат. После Марининого дня парни в лес на зимнюю охоту уйдут. Вот там его власть начнется. Там никто слова против него сказать не смеет. Они то выгонят прямо на мороз, иначе нельзя. До весны ведь парням в избе сидеть. По вечерам только и занятия, что вьюгу слушать. Без крепкой руки такое начнется. А мое дело девичье, только круги первой завожу. А еще я замуж долго не выйду». Немного помолчав, с грустью добавила она. «Потому что вместо меня больше девой Альдогой быть некому. Моя сестра Яромила раньше была, ее сменила я. А моложе меня сестер Любашинского рода нет. Ледиса и Олова этой зимой замуж пойдут, уже сговорены. А Синерке всего 9 лет. И вот пока она не повзрослеет, я еще 3 года ее дожидаться буду». «Не повезло тебе». Стейн участливо кивнул, втайне почему-то радуясь, что скорое замужество ее не ожидает. Ему-то что? Он-то на что может здесь рассчитывать? Стейн сам удивился своим мыслям. Ему и в голову бы не пришло свататься к дочери Хёвдинга-домогостя. И только сейчас, когда об этом зашла речь, осознал, что Веремила ему очень нравится. С ней было легко разговаривать и даже просто идти рядом по Вику Альдегии, серому и неприютному в сумерках начала зимы, было необычайно приятно, будто впереди ждет честь и награда. Летом куры свободно гуляют, роются в пыли у стен, клюют червяков в огородах, но с холодами переселяются в избы, и взять их оттуда из-под бдительного присмотра хозяев нелегко. Сначала грабители зашли в несколько изб братомировой связки. Веремила рассказала, что здесь живут их сродники, потомки, стрия деда Братомира, который стриям приходился домогостю, а его детям, соответственно, двоюродным дедам. Как заметил Стейн, этот Братомир был весьма плодовит, потому что в 5 или 6 земляных избах, землянках, копошилось на лавках, палатях и даже в просторных сенях человек 50 обоего пола и всякого возраста. Здешним курам со стороны Веремилы ничего не грозило. Зато она вышла оттуда в сопровождении 6 или 7 девушек возрастом лет от 12 до 17. За пустырем их ждала еще одна стайка, и войско пополнилось 5 юными валькириями. Веремила называла имена, но Стейн сразу же их забывал, да и лиц в густой полутьме не мог толком разглядеть. Он заметил только, что все девушки кланяются дочери домогостя и отвечают на приветствие только после того, как она первой заговорит с ними, а на ходу держатся позади, как хирдманы за конунгом. И если девушкам тоже полагается свой конунг, то лучше Веремилы было не найти. Рослая, крепкая, уверенная. Она так быстро болтала с окружившими ее подругами, что Стейн половины не понимал. Они, кажется, сговаривались, кто где будет искать добычи. Веремила раздавала указания, и девушки, разбившись по 3-4, разбегались в разные стороны. Слышался приглушенный смех, оживленная болтовня. Красавицы постарше многозначительно переглядывались, думая о своем. Молоденькие, лет 12-13, только на днях, в начале идущей Макошиной недели принятые, в стаю взрослых девушек, чуть ли не прыгали от возбуждения, видя в происходящем новую, увлекательную и притом очень важную игру. «А мы к Творенегу пойдем», — сказала Веремила, когда все разбежались, и возле нее остались только 3 девушки, да еще молодой варяжский гость. До Творенега идти оказалось не близко. Как отметил Стейн, Ладога подросла за последние несколько лет. Бревенчатых домов, закопанных в землю на глубину в локоть или 2, стало больше, а заросших кустами и осиной пустырей меньше. Сейчас народ попрятался под крыши, но из всех окошек тянулся серый дым, знаменуя жилое место. Уже совсем стемнело, и если бы не луна, то идти куда-либо было бы просто невозможно. К счастью, снег перестал, в разрывы облаков выглядывал откормленный растущий месяц, как бычок рогатый, нагулявший бока на пышных облачных пастбищах. Его бело-желтый свет золотил тонкий слой снега, неровно лежащий на земле, и оттого казалось светлее. По крайней мере, было видно ямы и кочки под ногами. Тропинка петряла между избами, дымы тянулись из щелочек заволок. За стеной голых деревьев на склоне крутого берега дремал могучий Волхов, уже готовый застыть и погрузиться в сон до самой весны. Сейчас передвигаться по нему еще можно, а как ляжет на воду снежная каша, начнет прихватывать. Ни на ладье плыть, ни на санях ехать. Жди потом, пока лед окрепнет. Самые топкие места между избами были замочены гатями из бревнышек и разного древесного мусора. Но и там, где их не было, размешанная осенняя грязь наконец замерзла. Ступать по твердым, как камень, да еще и скользким колдобинам было больно даже в зимних черевьях, набитых соломой. Девушки спотыкались, скользили, повизгивали, хватались, чтобы не упасть друг за друга и за Стейна. А он шел, испытывая все возрастающее блаженство. Хотя бы просто побыть в обществе веселых девушек ему не случалось уже очень давно. Викальдейгья был одним из немногих мест в его жизни, где он чувствовал себя, если не дома, то и не в дороге, и мог наслаждаться покоем и всеми благами мирного существования на одном месте. В зимнее время люди Вестмара по договору считали здесь своими, пусть за право и было заплачено серебром. Твариньяк, старейшина одного из самых старых и многочисленных ладожских родов, обитал на дальнем краю длинного, растянутого вдоль берега Вика, откуда уже был виден Девинец. Стейн в изумрении застыл. Он и забыл, насколько огромен этот курган. В зимних сумерках, слегка припорошенный снегом, он выглядел особенно грозно и впечатляюще. Его вершина была видна даже среди выросших вокруг деревьев. Стейн слышал, будто там погребен какой-то из древних северных вождей, обитавший в Ладоге. Именно сейчас казалось, что покойный знатный обитатель прислушивается сквозь земляную крышу к шевелению жизни снаружи и подумывает выйти. Да, в начале зимы кажется, что мертвецам неуютно под землей, потому в это время и приносят жертвы покойным, стараются усмирить их и убаюкать до весны. Он хотел спросить у Велимилы о кургане, но тут из дверей ближайшей земляной избы вместе с клубами сизого дыма выбралась рослая старуха в платке из грубой серой шерсти поверх повоя, завязанного сзади, и девушка заторопилась к ней. «Здорово будь, бабушка Белогориха!» Велимила бойко поклонилась, махнула концом косы по снегу. «Все ли у вас хорошо? Все ли ладно?» «И ты, будь здорова, Домогостевна!» С неудовольствием, неприветливо буркнула старуха, пальцем запихивая седую прядь волос под платок и повой. «Чего бродите тут, как мороки? По домам бы сидели, без путы!» «Ой, бабушка Белогориха!» Веремила отчаянно всплеснула руками, бесстрашно подалась к неприветливой старухе ближе и оживленно затараторила, округлив глаза, словно в изумлении. «Ну как тут будешь дома сидеть, когда такое творится? Сижу я, смотрю, брат мой дурак затеял в решете пиво варить. Я ему говорю, возьми, дурень, котел, больше пива наваришь. А другой брат дурак в исподку пиво сливает. Я ему говорю, возьми, дурень, бочку, больше пива насливаешь. Бегу к Войке Велираде на тех двух дураков пожаловаться. Смотрю, а муж ее Балагор толкачом сено косит. Я ему говорю, возьми, дурень, косу, больше сена накосишь. Гляжу, сын его дурак на свинье то сено возит. Я ему говорю, впряги, дурень, лошадь, больше сена навозишь. Вот, пришла стрекотать!» Бабка стала от нее отмахиваться, как от большущего, надоедливого стрепня. «Чего тебе тут? Поди, поди!» Но Веремила, будто не слыша, продолжала наступать прямо в лицо ей, вываливая новости. «А другой сын его дурень, Шейлом, вздумал сено подавать. Я ему говорю, возьми, дурень, вилы, больше сена подашь. Гляжу, стрый мой дурень, вздумал кобылкой пашню пахать». Кобылка — куриная грудная кость. «Я ему говорю, возьми, дурень, саху, больше пашни напашешь!» «Поди прочь, поди! Ух, уморила, умаяла! Не девка, а встречник!» Отмахиваясь, бабка пятилась от наступающей Веремилы, пока не уперлась задом в дверь крети и почти провалилась туда, ища спасения от неумолкающей гостьи. Едва она исчезла, Веремила метнулась назад, кивнула спутницам, схватила Стейна за руку и потянула к двери избы. «Да будет благо тому, кто в доме сём!» — провозгласила она, заходя. Стейн, озабоченный тем, чтобы не споткнуться на ступеньках, не сразу разглядел в темноте, где кто и вообще сколько тут народу. А народу хватало. Плотный лысый старик, большеголовый, бородатый, сидел у стола. Вокруг на лавках размещались еще человек 7. Молодые мужчины, отроки, мальчишки, 2 маленькие девочки. Хозяйка, помоложе той старухи, возилась у печи. «Здравствуй, домогостевна!» Старик кивнул. «С чем пожаловала?» «Кого привела?» «Вроде не знаем мы такого». «Добро молодца я к вам привела, из стран чужедальних, из-за широких полей, дремучих лесов. Как на сию пору на времечко, не буйны ветры завеяли, знатные гости понаехали. Уж мы-то вежливы были, встречали гостей дорогих посреди двора широкого, за белые руки брали, за перстни золотые, вели в новую палату, сажали за столы дубовые, за скатерти шиты бранные. Угостивши, стали расспрашивать: «Ой, вы гости наши богатые, где бывали, что видали? Как у вас за морем житье-бытье? Вы скажите нам всю правду и истину, скажите нам все вести заморские. Кто у вас за морем больший, кто у вас за морем меньший?» Отвечают нам гости заморские: «Да у нас за морем все птицы большие, да у нас за морем все птицы меньшие. Орел на море князь, перепел на море воевода, петух на море старейшина, сова на море ворожея, ворон на море кощунник, лебедушка на море княгиня, с ножки на ножку ступает, высоко брови поднимает». Веремила говорила без остановки, не отпуская внимания слушателей. Дети свесили головки с палатей, мужчины усмехались, даже баба у печи заслушалась, держа ложку, с которой капала на земляной пол. Стейн не понимал половину из ее скороговорки, но видел, что и прочие, не очень-то улавливая смысл, внимают плавному и быстрому, как река, течению рассказа. Девушка искусно играла голосом, поводила руками, изображала всем телом то ворону, то лебедушку, то орла князя. Руки, плечи, голова, даже коса помогали ей, становясь то крыльями, то воеводским мечом. Действо, которое Веремила одна разыгрывала, совершенно заворожило десяток слушателей, не исключая и Стейна. «Сокол у нас за морем, боец удалой, на всякую птицу налетает, грудью ее побивает. Сорока у нас за морем щеголиха, без пряника не садится, без милого не ложится. Одна маленькая птичка-синичка». Плечи Веремилы поникли, руки опустились, как мокрые крылья. Лицо стало грустным, черные широкие брови сложились домиком. Она даже стала как будто меньше ростом. «Сено косить не умеет, стадо ей водить не по силе. Нету нигде ей бедное место». Она замолчала, пригорюнившись, так что у слушателей заломило в бровях. Хоть плачь от жалости к бедной синичке. Но потом, опомнившись, все закричали, завопили, дети запрыгали на месте, один даже на лавке. Мужики засмеялись, женщины всплеснули руками от удовольствия. «Вот любашинское семя, радогневенно племя!» Лысый старик хлопнул себя по коленям. «Все в роду обаяльники, не хочешь, а заслушаешься!» «Не лежать черную бобру у крутых берегов, черной куни у быстрой реки! Не сидеть мне, девица, на чужом перу, на свой собираться пора!» Веремила поклонилась. «Уж у меня у девушки все приготовлено. 9 печей хлеба испечено, 10-я печь румяных пирожков, 9 бочек пива наварено, 10-я меда сладкого. И только оказавшись снаружи на свежем воздухе, Стейн заметил, что две сопровождавшие их девушки уже стоят за углом, давясь от смеха, и обе сжимают под мышками по курице, выгнали в сени и прихватили, пока обитатели избы любовались веремилой. Никто и не заметил, и даже если хозяева помнили, какой сегодня день, и знали, зачем к ним пришли три девушки, те честно выкупили свое право унести две курицы в жертву Сварогу, кузнецу семейного счастья. «Ты колдунья, да?» Стейн тряс головой, пытаясь прийти в себя. «Ты всех заворожила? Это было заклинание?» «А как же?» Веремила хохотала над его растерянностью, очень довольная плодами своих трудов. «Другие девки в избах по песне споют, курицу заберут, а хозяева будто и не видят. К тваренегу не любят ходить, он и сам строгий, и старуха у него больно вредная. Да против меня и ей не устоять. У меня в роду все — байерники, кощунники, обамники, краснобайники да вещуны. А тваренег хоть и понимает, а молчит, что он против меня сделает. У самого две дочери, еще не доросточки. Надо будет их замуж выдавать. А куда тут без меня?» «Почему без тебя нельзя замуж?» «Потому что которая девка в стаю не принята, та не невеста. Ее и сватать не станут. А в стаю-то кто принимает?» Она наклонила голову многозначительно и с озорством, глядя на Стейна. Ответ уже был ему ясен. Во всем ее облике было столько лукавства и притом самоуверенной гордости, что он не мог не засмеяться. От воздуха, движения, воодушевления ее глаза блестели, на щеках выступил румянец, губы улыбались, и Стейн поймал себя на желании немедленно ее поцеловать, не думая даже, можно это сделать или нельзя. «У них тут все так сложно». «Каша!» Вдруг сказал он, чтобы что-нибудь сказать, и окинул взглядом засыпанную первым снегом землю. «Это так называется?» «Где каша?» Удивилась Веремила. «Ты что, голодный?» «Ну вот, этот снег, маленький и твердый». Стейн снял рукавицу и поймал на ладонь несколько белых крупинок. «Не то позимка, не то... Нет, не каша, но что-то похожее». «Не позимка, а поземка», — разъяснила Веремила, привыкшая к тому, что славянская речь варягов бывает неправильной. «И не каша, а крупа». «Точно!» — Стейн стукнул себя по лбу. «А я все стараюсь вспомнить». Веремила расхохоталась. Несмотря на этот небольшой промах, Стейн оправдал все ее надежды, и она была рада, что позвала его с собой. Ей было хорошо рядом с ним, и даже предстоящие игрища радовали вдвое сильнее. Он был не слишком разговорчив, но взгляд, чуть прищуренный, будто от улыбки, умных и внимательных глаз, был так выразителен и даже красноречив, что слова казались лишними. Главное, что этот взгляд выражал удовольствие смотреть на нее, Веремилу, и почему-то сейчас это было ей особенно приятно. «Да, вот, к слову о каше». Веремила остановилась и махнула рукой девушкам, чтобы шли с добычей дальше. «Коре, ты мне помог, надо и тебя на пир пригласить». «Да, как я помог». Возразил честный Стейн, хотя против приглашения на пир ничего не имел. «А других наших фелогов нельзя?» Он вспомнил о своих молодых товарищах, которым в этот веселый вечер предстоит сидеть в холодном, еще не протопленном гостевом доме и пялиться друг на друга, будто за два года похода не нагляделись. Теперь, когда они наконец попали в Вик, где много красивых девушек, его возненавидят, если он пойдет веселиться один. «Сколько у вас парней?» «Пойдут. Ну, десятка-полтора бы захотели», — осторожно ответил Стейн. «Шерек за всех осилите?» «А чего же нет? Мы же солкаги. У нас этого серебра хоть с кашей ешь, да как бы не подавиться!» Засмеялась Веремила над его хвастовством. «Тогда веди своих! Дорогу запомнил?» Помахав рукой, Веремила убежала в избу, где ее уже ждали девушки со своей добычей. А Стейн пошел в гостевой дом за парнями. По пути он крутил головой и смеялся. Кто бы мог подумать, что их первый вечер в Альдегье выдастся таким бурным. Старшие ушли посидеть к свояку Святобору. Черять устроила себе пирование в хозяйской бане, выставив чарку на полок баннику, чтобы не сердился. А воеводская изба этим вечером безраздельно принадлежала молодежи. Стол был завален угощениями. Жареных кур уложили в два корыта, расставленные на длинном столе. В широких мисках ждала квашеная капуста с конопляным маслом и луком. Сняли рушники с остывающих пирогов. В больших горшках дожидалась каша с золотистой лужицей коровьего масла поверху. Припасы для пиршества девушки собирали все вместе, как и для пива, налитого в бочку. Осталось дождаться парней. И вот те явились во главе со своим вожаком-баяльником, 18-летним селяней, двоюродным братом Веремилы. Это был невысокий, круглорицый, крепкий парень с почти белыми волосами и очень светлыми, прозрачными глазами. Сказалась чудинская кровь материнской родни. Курносый, некрасивый. Он, однако, отличался бойкостью и сметливостью, а способностью говорить без умолку не уступал сестре. И девушкам нравился, так что сожалеть о недостатке красоты причин не имел. И пошло веселье. Прежде чем сесть, селяня должен был для каждого из своих побрательничков выкупить место рядом с одной из девушек по его выбору. При этом он всячески расхваливал парня, а Велимила, наоборот, старалась его охаять или смутить. «Кто хочешь гулять, тот передайся к нам!» Орал селяня, войдя в избу, а парни толпились у него за спиной в просторных синях, тянули шеи, пытаясь разглядеть угощение и высмотреть среди девушек за столом ту, которая больше нравится. «У нас молодцы есть хорошие! Первый молодец — Синеберн, сын Рановидов!» Начал он со старших парней из наследников Любашичей, старшего рода Ладожской волости. Имена эти Стейну показались странными, и он уже не смог угадать в них старые северные имена Снебьорн и Арнвид. Настолько те изменились за несколько поколений бытования среди славян. «Синеберн Рановидович во всем гораст, ему быть не в меньших. Носить шапку аксамитову, шубу бобровую, на шубе ботолу шелковую, а на шелку все звери лютые рыскучие, птицы певучие, травы растучие, цветы ползучие, лягухи прыгучие». Девушки покатились со смеху. Но Веремила, стоявшая, уперев руки в бока, преграждая путь к столу, только тряхнула головой. К началу пира она принарядилась. Теперь на ней была богато вышита исподка, белая шерстяная верхница с короткими рукавами, отделанная полосами тоже красного с золотым шитьем шелка. На голове алая тканка, расшитая мелким жемчугом, 8 серебряных карет заушниц, вплетенных в волосы у висков. а на груди блестели бусы в три ряда из разноцветного стекла, хрустальные и сердоликовые. При свете многочисленных лучин все это сверкало, так что девушка казалась не то богиней из сказаний, не то драгоценным изделием. «Что сказать про молодца?» Прищурившись, она окинула взглядом своего двоюродного брата по матери. «На морозе-то красен, а как в избу зайдет, то раскис, как рассол. Его шапка недобра, как воронье гнездо, да и то не свое, в людях выпрошено, в ногах выклонено, еще хожено, еще прошено по всей волости, до самого Ильмерь озера». «Да он не с пустыми руками пришел, а с подарочком», — пояснил селяня, и синята с поклоном передал Веремире гребешок резной кости. «Ну, тогда другое дело!» Она сразу подобрела. «Теперь вижу, каков собой добрый молодец! Чем нам его подарить?» Она обернулась к смеющимся девушкам. «Чаркой золотой!» — выкрикнула одна. «У него есть!» Сиреня махнул рукой. «Шапкой куньей!» «У него тоже есть!» Сиреня даже скривился. «А вы подарите его красной девицей, круглолицею, белолицею, говорливою, неспесивою!» «У нас девушки есть хорошие, они шерстью шьют точно золотом. Какую выбираете?» «Держану, свет доброгостеву, дочь!» Ответил Сиряня, вняв знаком, который ему делал синята. Веремила посторонилась, и довольный парень занял место рядом с Держаной. Поскольку его род обитал в Ладоге дольше всех остальных, почти со всеми невестами он состоял в той или иной степени родства, и было сложно выбрать девушку, которая бы нравилась, и при этом не была сестрой во втором или третьем колене. Так и пошло дальше. Селяне по порядку старшинства рода и возраста выкупал места для всех парней, нахваливал их на все лады, а Веремила оспаривала достоинство женихов. Истощив запас похвал, Селяне вскоре начал нести несусветную чушь, но всем от этого было только веселее, и охотнее, разумеется, хохотали те, кто уже сидел за столом. На выкуп места парни давали гребешки или резные ложки, или пуговицы, или подвесочки, обереги, сделанные из клыков собственноручно добытого зверя, или шкурки. Дороже всех Сиряня заплатил за место для самого себя. Пришлось поднести новый кованый светец собственной работы, чтобы девушкам на повечерницах было светлее прясть. Но селяне, хоть и получил в итоге самое почетное место рядом с Велимилой, едва ли поистине ликовал по этому поводу, ибо она была ему сестрой. Варяги проходили посредними, им остались не самые красивые девушки, да и то всего пятерым, остальных пропустили скопом. Стейн сел рядом с одной, видимо, чудинкой, совсем маленького роста, с курносеньким лицом, некрасивая, но зато очень приветливо улыбалась ему. Ее имя, названное Сиряней, Стейн мгновенно забыл. Когда расселись, шума не стало меньше. Веремила сама по праву хозяйки ломала на куски тушки жареных кур, раздавала каждой паре ее долю. Причем тоже не за даром, а за песню, загадку или прибаутку. Цену называли они вдвоем селяней. Жарко споря при этом, чем еще пуще веселили собравшихся. Но особенно оба баянника любили заставить пару петь хором. Двое, давясь от смеха, тянули не в лад и перевирали слова, а парни подсказывали всякую ерунду, еще больше сбивая с толка, так что впору было падать под стол от хохота. Те, кому досталась грудка, съевшие ее на двоих, должны были разломить кобылку. У кого останется большая часть, тот и старший в будущей семье. Потом затеяли играть в печку. Сначала Сиряня с многозначительным видом ходил вокруг печи, стоявшей посреди избы. Потом наклонился к ней. «Что слышно?» — спросила Веремила, высоко подняв брови. «Печка трещит, чур шуршит». «Что вещит?» «Девку». «Какую?» «Доброгряду». Одна из девиц подошла к нему и поцеловала. Сиряне отошел. Теперь уже девушка стала слушать печку. Так все по очереди выходили к печке и слушали, кого им предвещает. Чур! Дошло дело и до Стейна. «Стеня!» — выкрикнула та девушка, что повстречалась им возле двора еще в самом начале этого вечера. Он даже не сразу понял, что зовут его, но девушка показала, и соседи его вытолкали. Что нужно сказать, он за 10 повторений хорошо запомнил. Вот только выговорить такие слова, как «трещит» и «вещит», у него получалось не очень хорошо, и это заново всех рассмешило. «Какую?» — хором спрашивали у него. «Веремила», — сказал он. Он вовсе не собирался дерзить, вызывая саму баярницу. Просто Веремила была единственной здесь девушкой, чье имя он знал. Впрочем, она не разгневалась, а остальные лишь весело загудели, дескать, парень не промах, знает, что выбрать. Пробравшись сквозь толпу, Веремила закинула руки ему на шею. Подойдя вплотную, она оказалась лишь чуть ниже его ростом и горячо поцеловала в губы. Потом оттолкнула, дескать, иди не мешай, и сама склонилась, прислушиваясь к вещающему голосу в печке. Стейн отошел. Она вызвала кого-то, игра потекла дальше, а он стоял в углу, надеясь, что в темноте играющие, увлеченные действом, не заметят его волнения. Ему было жарко, голова кружилась, кровь кипела. На губах еще горел ее щедрый поцелуй, оставивший запах меда. Никого другого он больше не видел, зато от Веремилы не мог отвести глаз. Каждая черта ее лица и всего облика будто впечаталась ему в душу. Просто стоять в самом темном углу и видеть ее было счастьем. Его не особо огорчило даже то, что за весь остаток вечера Веремила ни разу на него не посмотрела.